Глава 10. Раковина и очки. Хрюша внимательно вглядывался в того, кто подходил. Сейчас ему часто казалось, что видно лучше, если переставить стеклышко к другому глазу. Но и без этого Ральфа, даже после всего случившегося, он бы ни с кем не спутал. Он шел от кокосовых пальм, грязный, прихрамывая, и сухие листья застряли в желтых спутанных волосах. Из вспухшей щеки и на правой коленке был большой струп. Он на мгновение застыл, вглядываясь в стоящего на площадке. — Хрюша, ты один? — Еще малыши кое-кто. Эти не в счет. Старших нет? — Ах да, Эрик и Сэм топливо собирают. «Больше никого?» «Вроде нет». Ральф осторожно влез на площадку. На месте прежних собраний была еще примята трава. Хрупкий белый рог еще мерцал на отполированном сиденье. Ральф сел на траву, лицом к рогу и к месту главного. Хрюша опустился на колени слева от него, и целую долгую минуту оба молчали. Наконец Ральф откашлялся и что-то шепнул. Хрюша спросил тоже шепотом: «Ты чего?» Ральф сказал вслух: «Саймон». Хрюша ничего не сказал, только мрачно кивнул. Оба смотрели на место главного, на сверкающую лагуну, и все расплывалось у них перед глазами. По грязным телам прыгал зеленый свет и блестящие зайчики. Наконец Ральф встал и направился к рогу. Он ласково обхватил раковину и, став на колени, привалился к лежащему стволу. — Хрюша! — А! — Что же делать? Хрюша кивком показал на рог. — Ты бы... — Созвал собрание? Сказав это, Ральф едко засмеялся, и Хрюша насупился. — Все равно, ты же главный. Ральф засмеялся снова. — Ну да, над нами-то ты же главный. — У меня рог. — Ральф, хватит тебе смеяться. Не надо так. Слышь, Ральф, ну что другие подумают? Наконец Ральф перестал смеяться. Он весь дрожал. — Хрюша. — А, это был Саймон. — Ты уже сказал. Хрюша. А, это было убийство. Хватит тебе, взвизгнул Хрюша. Ну чего? Зачем? Какой толк это говорить? Он вскочил на ноги, наклонился над Ральфом. Было темно, и был этот, ну, танец треклятый, и молния была, гром, дождь. Мы перепугались. Я не перепугался, медленно выговорил Ральф. Я даже не знаю, что со мной было. Перепугались мы, — горячо заспешил Хрюша. Мало ли что могло случиться, и это совсем не то, что ты сказал. Он махал руками, подыскивая определение. Ох, Хрюша! У Ральфа был такой голос, хриплый, убитый, что Хрюша сразу перестал махать. Он наклонился к Ральфу и ждал. Ральф, обнимая рог, раскачивался из стороны в сторону. «Неужели ты не понимаешь, Хрюша, что мы сделали?» «А вдруг он еще...» «Нет». «Может, притворился просто?» Хрюша взглянул в лицо Ральфу и осекся.